Глава 11. О том, что такое макабр. Теодор отправился проверять силки. Попался лишь облезлый заяц, но Тео был рад и этому улову. Он разделал тушку и, промыв в реке, нанизал кусочки мяса на ветки. Нашел на поляне старое кострище, опустил руку в карман за кремнем, но вытащил иное. На ладони лежала обугленная ветвь. Тео нахмурился. Последние дни он не переставал думать о случившемся. Произошло столько событий. Приладив ветки с мясом над костром, Тео сел на бревно, достал дневник и написал. «Я обрыскал Китилу в поисках родителей, опросил нежителей, но тут нет их следов. Они исчезли. Испарились, как тот Спиридон, от которого осталась только шляпа. Наверное, Север видел что-то и принес мне ветвь с обугленного дерева. Огонь настиг отца на подходе к городу, он не успел сюда добраться. Почему родители скрывали, что они не жители? Надевали маски, прятались, секретничали, но упорно молчали о том, что они умерли. И после смерти стали перекидышами. Они никогда не говорили, как это произошло, ни одного намека. Они лишь рассказали, будто есть такие особые люди, обращающиеся лисами, но чтобы другие им не завидовали, ибо это редкость. Такие полулюди, полуживотные скрываются ото всех в лесу. И что тень превращается в лисью по той же причине. А жить рядом с кладбищем — древняя традиция. Но теперь-то я понял, отчего мы поселились у могильников. Нежитель по имени Плотник рассказал мне все. Кажется, он жалеет меня. Но притом не верит, что я не умирал. Он называет меня нежителем, как других. Что ж, если это их устраивает, да пожалуйста. Хоть бочонком пусть назовут, лишь бы не трогали. Я могу жить здесь, на чердаке, и, к счастью, кладбище — очень спокойное место. Тут не бывает людей из города». Плотник рассказал, что тех, кто селился в городе, издревле называли городскими жителями. Позже сократили до жителей, а кое-кто, вроде Шнырялы, звал их презрительным прозвищем «живяки». А там, где заканчивалась гряда домов и крыш, где раскинулась земля без дорог и где находились кладбища, поселились те, кто принадлежал миру ночи. Они прозвались нежителями. Потому-то мы и обитали за курганами. Курганы — древнее кладбище. Отец соблюдал традицию, избегая людей, потому-то там стоял наш домик. Такой маленький и неприметный в глубине леса, что про него никто в городе не знал. А кто посещал отца, тому он показывался в черном балахоне и маске, чтобы они не догадались, что знахарь мертвец. Но мне-то он мог сказать. Я бы понял правду. Почему они скрывали? Мне кажется, я и так всегда знал. Чувствовал. Мать сказала на прощание, что они никто. Я еще тогда это понял. Рыжий болтал про самоубийцу из города. Значит, это и правда мой отец. А я? Кто же я? С тех пор, как в доме произошел пожар, моя тень редко бывает человеческой. Она упорно обращается дверью. Наверное, это связано с макабром. Странно, почему загорелась комета и волшебный кобзарь объявил об игре именно тогда, когда в моей жизни произошли все эти события. Победитель откроет дверь и попросит у смерти исполнить желание. Еще месяц назад я бы сказал, что это сказки, но как только мне открылся мир нежителей, ничему не удивляюсь. Отец видел сон, в котором я открывал дверь, и испугался. Он пошел сюда, чтобы отдать меня людям, но сам пропал, и я знаю. Его исчезновение связано с макабром. Из-за пригорка полились нежные призрачные звуки. Теодор заложил веткой дневник и поскорее засунул его в карман плаща. На гребне холма зажглось яркое пятно. Оно звякало, бренькало и трепетало. Пятно поднималось над холмом все выше, и Теодор с удивлением опознал в нем гигантскую шляпу. Шляпа поднялась еще немного, и вот показалось лицо хозяина — волшебный кобзарь. «Добрый вечер!» Теодор кивнул. Кобзарь лукаво приглядывался к костру. «Как чудно пахнет этот заяц! Как горяч костер! Могу я погреться у него?» Не успел Теодор открыть рот, как кобзарь перепрыгнул холм и в мгновение ока устроился на бревне, вытянув ноги к пламени. «Ах, чудный костерок! Чудный! Кстати, я слышал, как ты играл утром». «Вот как?» Хотя на самом деле играл не ты. Неужели? Многие действия, которые мы совершаем, кажутся нам собственными. Это далеко не так. Нашими руками и глазами правят высшие силы. Единственное, что в нашей власти — сердце, если оно у тебя есть». «Вот уж не уверен». «Поверь, сердце — великая вещь. Жаль, что порой мы им не дорожим. Какой прок от бессердечного человека?» — воскликнул Кобзарь. «Все равно, что речка покрыта льдом, из нее не напиться». Заяц подрумянился, издавая восхитительный аромат. Хотя добыча была неважная, кожа до кости, но после голодовки и такое блюдо покажется царским. Теодору не хотелось приниматься за ужин в присутствии чужака. Он не любил наблюдателей, и все же прогнать непрошенного гостя почему-то не мог. «Угощайтесь». Кобзарь издал хищный клёкот и оторвал заячью ножку. Под пристальным взглядом Теодора, брызгая соком и обжигаясь, он принялся уплетать мясо. «Благодарю! Ох, какой восхитительный ужин! Все-таки у тебя есть сердце, хоть ты этого не признаешь. Не поверите, юноша, уже лет 100 ни крошки во рту не было!» «Так это правда? Вы продали душу смерти?» Кобзарь таинственно ухмыльнулся, щуря то один глаз, то другой. Глаза его мерцали, будто две звезды в небе, одна голубая, другая зеленая. Одежда в отсветах костра сверкала причудливыми украшениями. Теодор с недоумением разглядывал прицепленные к рукавам и полам куртки Кобзаря ложки, серьги, разукрашенные свистульки, зеркальца, серебряные ленты, переливающуюся мишуру и обломанную ручку от шарманки, всю в узорах и росписи. С плеч музыканта на ленточках свисали кораллы, стеклянные трубочки и искусственные глаза, сделанные из хрусталя с вкраплениями бирюзы. А сколько было пуговиц! Их пришивали явно не для дела. Они поблескивали в самых неожиданных местах — на локтях, груди и даже в подмышках. Маленькие и большие, круглые и квадратные, стеклянные и металлические, а одна была в виде пунцовой ракушки размером с блюдце. Шляпу на голове Кобзаря, казалось, украсили перья всех птиц, которые есть на свете. Когда музыкант двигался, перья колыхались, подобно разноцветным волнам, из стороны в сторону. Вообще, достаточно было малейшего движения, и слышался перезвон и перестук. Все эти бирюльки говорили каждая на свой лад. Вилочка издавала «звяк», стальная пружинка «бреньк», пуговицы «дзиньк-дзиньк-дзиньк», имбасом вторила подкова «бумц». Кобзарь обглодал заячью косточку. Из накладного кармана на животе он вытянул красную нитку и подвязал кость к шляпе, пополнив коллекцию бесчисленных странных штуковин. «Да, я потерял сердце». Кобзарь наклонился поближе, и кость ткнулась Теодору в нос. «Ну и ты кое-что потерял, так, парень? Вон, в уголке глаза, что за тень? А в складке между бровей? О, я умею читать такие письмена. Ты лишился многого». «Ну и что?» «Что?» — музыкант засмеялся. «Да так, ничего. Скажи, ты уже задумался о том, чтобы сыграть в великую игру?» «В макабр?» — волшебный Кобзарь кивнул. «То есть это все правда? Игральные кости, ставки, сама смерть? Она существует?» Кобзарь посмотрел на Тео, как на умалишенного. «Ну, разумеется, нет, разумеется, не существует. Ни разу никто никогда не видывал смерти и не слыхивал о таком, никто с ней не встречался. Ты спрашиваешь, существует ли смерть? Если не веришь в нее, мальчик, ты вообще уверен, что существуешь сам?» Кобзарь расхохотался. Теодор не видел ничего смешного. «Нет ничего реальнее, чем смерть. Кстати, ведь ты ее видел». «Я все знаю, юноша, потому что я знаю истину», — хмыкнул Кобзарь. «Ты уже с ней встречался. Было как-то раз». Теодор вздрогнул. Кобзарь смотрел на него пристально, и в разноцветных глазах, казалось, отражался весь мир. Тео уставился в зрачки странного собеседника, но ему почудилось, будто он смотрит в глаза себе, перепуганному, лежащему у забора за штабелем досок, и смотрит, смотрит... «Снова на самого себя?» Он понял, что приближается к такому же, как он, Теодору, сделал шаг, другой, и внезапно вокруг посыпались осколки стекла. Он моргнул, и видение исчезло. Глаза Кобзаря снова были двумя разноцветными звездами, один зеленый, другой голубой. Теодор вспомнил тот момент. Он лежал у забора, когда отец лечил девочку в доме, а потом увидел жуткую собаку, которая глядела в темное окно, словно чего-то ждала. Отец выпрыгнул, а собака исчезла. Значит, то была сама смерть, — кивнул Кобзарь, поняв, что Теодор вспомнил. «О, да! Смерть не выбирает игроков просто так, мальчик. Ничего просто так не происходит. На ее игроках есть особое...» Кобзарь задумался, подбирая слово, а потом завершил «клеймо». Музыкант скользнул взглядом по шраму Теодора. Тео заметил это, тряхнул головой, и волосы упали на щеку. Он не хотел, чтобы хоть кто-то глазел на крест. «Клеймо?» «Именно!» Кобзарь почесал затылок, звеня бубенчиками. «Клеймо. В макабре участвуют те, кто потерял все. Разве нет? Кто еще не побоится глянуть ей в глаза? Нет, лишь потерявший все поборется с самой смертью, поставив на кон единственное, что осталось просто потому, что терять больше нечего. Тебе есть что терять?» Тео задумался. Он уставился на кабаньи сапоги, к которым пристали соломинки. Накануне он прокрался на сеновал крестьянина и за ночь перетаскал к себе на чердак четверть кучи. Солома согревала, но Теодор все равно замерзал, особенно под утро, да и чердак не стал уютней. Был ли у него дом? Нет. Деньги? Нет. Семья? Теодор не мог дать утвердительный ответ. Он лишился всего. Кобзарь, понимающе улыбнулся. «А есть что-то, что ты хочешь получить?» Теодору даже не пришлось притворяться. Музыкант все равно прочел ответ по глазам. «Только тот, для кого выигрыш важнее жизни, поставит на кон. Впрочем, я говорю слишком много. Смерть лишает человека всего. Так она выбирает игрока в макабр». «Я игрок?» Кобзарь пожал плечами. «Для кого выигрыш важнее жизни?» — повторил Теодор, и его озарила догадка. «Жизнь! Это и есть ставка! Я разгадал часть вашей загадки!» Кобзарь довольно расхохотался. «Надо же, ты первый! Видишь, вот и ответ на твой вопрос!» «Что же, я могу потерять жизнь, участвуя в макабре?» Музыкант развел руками. «Ну, или в следующую секунду, когда тебе на голову свалится кирпич. Не забывай о смерти, мальчик, но и не жди, просто живи». «Мой отец говорил иначе. Если не встретишь смерть как друга, она встретит тебя как палач». «Он был мудрым человеком», — согласился Кобзарь. «Люди играют со смертью в жизни, впрочем, они никогда не выходят победителями. Обыграть ее можно только в макабр. Смерть обожает игры, но она так редко веселится. И у нее бывает день рождения, подумать только раз в 100 лет, а то и реже. Представь, именно тебе повезло, что на твой, прости, если оскорблю, крохотный век выпал тот момент, когда прилетела комета и смерть устроила макабр. Надо же, какой ты счастливчик. Многие бы тебе позавидовали, но, к сожалению, не могут. Они умерли, не дождавшись макабра. Именно ты везунчик, который, если захочет, сможет сыграть с ней по ее правилам». «Вот еще, по своим!» — хохотнул волшебный Кобзарь. «Дзиньк-брэньк-бумс!» «Может, у меня нет сердца, но я точно свободен, мальчик. Как сказал мой старинный друг, известный философ Мишель Монтень, кто научился умирать, тот разучился быть рабом. И спасибо за ужин. Впервые за множество лет кто-то дал мне нечто, ничего не потребовав взамен. Разве не это зовется дружбой? Я отплачу тем же. Смерть наложила на меня обет молчания о макабре, но я ведь свободен и могу поведать тебе то, что поймешь лишь только ты». Музыкант подхватил инструмент, бережно завернутый в ткань, и взобрался на холм. На вершине он оглянулся. «Я ничего не могу изменить, потому что меня никто не слышит, кроме тех, которым не помочь. Очень грустно оставаться немым, когда есть голос. Очень. Живи, мальчик, пока у тебя есть время. Еще Эпикур говаривал: не бойся смерти, пока ты жив, ее нет. Когда она придет, тебя не будет». Кобзарь скинул ткань с инструмента, и от Кобзы словно повеял ветер. Странная энергия всколыхнула воздух окрест. Едва Кобзарь дотронулся рукой до дерева, оно тихо зазвучало, как нечаянно задетая струна. Едва слышно, оно издавало звук, похожий на тихое сердцебиение. Кобзарь помрачнел. Он решительно поднял руку и, сомкнув веки, заиграл. Струны выдавали такую мелодию, что у Теодора шевелились волосы на голове. Музыка пробирала до глубины души. Он никогда не слыхал ничего подобного. Природа вокруг замерла, свет померк. Все, что осталось, — бесконечное, глубокое чувство. Оно захлестнуло темной волной и застыло. Теодор будто очутился на дне моря. Вокруг воцарились тьма, холод и пустота. И в этой безумной игре он услышал, или ему почудилось, хруст снега под лисьими лапами. Кто-то бежал по насту, спускаясь с холма ближе и ближе, как вдруг грохот грома и треск горящих сучьев. Он услышал вскрик, и порыв ветра закружил его с немыслимой скоростью, а после стих. В пугающей тишине раздался едва различимый стук по стволу дерева, а где-то далеко со скрипом прикрыли незримую дверь. Когда Теодор открыл глаза, Кобзарь уже исчез. Но Теодор понял, о чем хотел поведать музыкант. Так же ясно, как и то, что выбора не осталось, что другого пути нет. Для того, чтобы открыть дверь и вернуть из того мира семью, Тео должен сыграть в смертельную игру, проходящую раз в вечность. Должен сыграть в макабр.